Глава 39. Лика. Спустя 2 часа, почти как месяц назад, стою у окна и наблюдаю за приехавшим за мной Борзовым. Его мрачная машина припаркована у дуба. Сам он, расположившись на капоте, курит. Звонок телефона не пугает. Я знаю, кто мне звонит. Обычно он общается исключительно сообщениями. «Спускайся, Лика», — своим приказным любимым тоном говорит. Приоткрываю шторку, чтобы убедиться в том, что Ян сделал затяжку и выкинул докуренную сигарету в сторону. Я успела выучить многие привычки бандита. «Нет, Ян, я...» «Не вынуждай», — отрезает и сбрасывает звонок. Меня охватывает огнем, заставляющим метаться из угла в угол. У Борзова не бывает пустых угроз. Что-то случится, что-то обязательно будет. В голове крутится разговор с дедушкой часом ранее. Он рассказал мне все, что произошло в тот день. Как маленький Ян поджег траву, и та вспыхнула, заливая пламенем все пространство. Бандит, пародия своего отца, нисколько не задумался о последствиях, а они были печальными. Настолько, что я ненавижу того мальчика, что перелез через забор из своего любопытства и сотворил беду собственными руками. Снова подхожу к окну и застаю Яна с телефоном, который он приложил к уху. Смотрю на свой телефон, но тот молчит. Значит, он звонит не мне. В этот момент во всем районе гаснет свет. Фонари, окна в соседних домах, ночник у моей кровати. Становится тихо-тихо. Лишь сердце гудит, как трансформаторная будка. Спустя время прорисовывается образ Борзова. Он в той же позе, в том же месте. Дьявол. Его глаза светятся красными огнями. Не ведая, что творю, бросаюсь к двери. Чуть не сбиваю тумбу в коридоре. Еще бы дедушку не разбудить. Сбегаю по лестнице. Желание выцарапать те самые красные глаза Борзову превалирует над страхом темноты. Бегу на ощупь, как слепая. Благо знаю здесь каждый уголок и ступеньку. «Что ты творишь?» Подбегаю, бросаюсь кулаками. «Думаешь, раз обратилась к тебе, то продалась? За собственность меня считаешь? Ничего подобного, Борзов! Проваливай отсюда!» «Замолчи!» Грозный рык напоминает мне дикое, разгневанное животное. А я дура, этому чудовищу еще и в лапы кинулась. Он хватает меня за локти и силой разворачивает спиной к себе. Животом пригвождает к машине и грубо и резко наклоняет. Вновь куклой себя чувствую, в прямом смысле этого слова. Руки мои, как тонкие веревочки. Во власти бандита. Я говорю, ты слушаешь. Я приказываю, ты выполняешь. Слезы собираются и катятся градом, беззвучно. Такого унижения не хочется переживать. Он затыкает мне рот своей рукой, в которую мычу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Теперь ты садишься в машину. Тихо, без истерик и капризов. И мы уезжаем. Мне нужно, чтобы ты была рядом со мной. «Больной придурок!» Говорю ему в руку и слегка прикосываю. Ян посмеивается. Ему весело. Ему, черт возьми, весело. Ноги не слушаются, и я будто утопаю в вате. Горячей, плотной субстанции, ворующей мою волю и жизнь. Тянет убежать, но от него же не скрыться. Борзов найдет везде. В его машине тепло и пахнет сигаретами. Я привыкла к этому запаху. И злость берет на саму себя, что меня нисколько не тошнит, когда должно выворачивать наизнанку от одной только молекулы никотина в этом затхлом воздухе салона дорогущей тачки. Ян садится за руль, как ни в чем не бывало, и вновь губами вытягивает сигарету, бросив на меня мимолетный взгляд. Мёрзну. На мне хлопковые тонкие штаны и майка на бретельках. Не сразу понимаю, что на мне надеты еще и обычные тапочки вместо кед. Ты можешь приходить и навещать своего старика. Можешь работать, учиться. Встречаться со своей дурой подругой. Но возвращаешься ко мне всегда, Лика. Не советую даже думать о том, чтобы выйти из-под моего контроля. Ты принадлежишь мне. И ты это знаешь, даже не противясь этому. Усмехается на последних своих словах, пока мои кости трещат от гнева на него и на себя. Ведь он где-то прав. Что мне сделать, чтобы я от тебя освободилась? Борзов играет бровями, делая одну затяжку, и тут же выбрасывая сигарету в окно. «Уверена, что освободишься, Лика?» Подбираю ноги к животу и кладу голову на колени, повернувшись к Борзову. «Если ему нужны только документы, почему он делает это со мной?» «Ты убил моих родителей, Ян». Рыдания стискивают горло. Оно першит, дерёт острыми когтями, и я вновь топлю себя в воспоминаниях, высасывающих силы. «Я всегда буду хотеть освободиться от тебя». Он молчит, словно не слышит. Отворачиваюсь к окну, погружаясь в подобие сна или транса. Вновь еду в машине с убийцей моих родных. С бандитом, который убивал и будет убивать. С тем, кто умело руководит мной. Не получается бороться против его всесилия и власти. Борзов — кукловод. И как верная покладистая кукла, принесу ему документы в зубах. Прося защиты от московских, я оказалась еще в большей опасности. Либо сдастся влюбленная Лика, либо уставшая, съеденная страхом девчонка. Его план оказался хорош. Дедушка просыпается рано. Обычно в 6 утра он уже на ногах. Медленно говорю, язык еле ворочается во рту. Тогда тебе лучше быстрее оказаться в спальне и уснуть. Без единого слова выхожу из машины и громко хлопаю дверью. В ногах тяжесть, я в средневековых кандалах. Если прислушаться, услышу звон цепей. «Лика!» — зовет. Останавливаюсь посередине лестницы, но остаюсь стоять спиной к монстру. Молчание долгое. «Мне жаль. То, что произошло с твоими родителями». Слегка склоняю голову, чтобы увидеть Борзова. Ян облокотился на какой-то старый металлический столярный стол и смотрит себе под ноги, на свои белоснежные кроссовки. «Мою маму жестоко убили и выбросили прямо у нашего дома. Я знаю, что значит терять близких. Я тоже был ребенком. Зажимаю пальцы в кулаках, пока не чувствую, как ногти впиваются в кожу, прорезая ее. Представляю того мальчика, который лишился мамы, еще и таким бесчеловечным способом, и мне становится жаль. Хочу подойти к Яну и обнять его, но разворачиваюсь, издавая скрип старой металлической лестницы. Мне жаль, но это ваш мир. А у нас был свой, куда ты ворвался и все спалил. Вы как пауки, вяжущие паутину там, где вам это нужно. В нее попадают все без разбора. И умирают. Твоей маме нужно было держаться подальше от твоего отца. Уверена, она бы осталась жива. Боль сказанных слов раскраивает вены в моем теле, и я вижу, как изменился в лице Ян. Подождав пару минут и не услышав ответа или выстрела в голову, продолжаю путь наверх. Она его любила, едва слышно говорит. И отец очень любил маму. Эхом расползается выдох Борзова и слово «любил». Падаю на кровать и сразу же закрываю глаза. Не даю себе даже возможности поплакать, чтобы ни одна слезинка не впиталась в подушку Яна. Рефлекторно я забрала ее под свою голову. В 5 утра звонит будильник, а на кухне на плите стоит еще горячая каша. Борзова нигде нет.